Александр Керенский. Февраль и октябрь. Керенский Александр Федорович, 1881-1970, политический деятель СССР с 1917 года, глава Временного правительства, окончил юридический факультет Петербургского университета, 1904 год. Депутат 4-й Государственной Думы от Саратовской губернии. С 1918 года жил в эмиграции, первоначально Париж, затем Соединенные Штаты Америки. Автор мемуарных и публицистических трудов. Редактор еженедельника «Дни». Позже выходил как «Новая Россия». Статья «Февраль и октябрь» опубликована в «Современных записках», 1922 год, номер 9.